Глава 8. У меня вообще талантов немного. Можно сказать, что их почти совсем нет, таких, чтобы ярко выраженных. Есть люди, которых при рождении Бог в маковку облобызал, подарив умение рисовать, петь или, к примеру, готовить так, что пальчики оближешь. Но на меня он максимум глянул, а после сказал: «Ну, ты как-то... Давай, парень, выкручивайся сам». Первые 20 с копейками лет жизни протекали весьма безоблачно и безмятежно, потому никакие особые навыки или умения были не нужны. А вот после, когда я узнал о том, что мир куда многограннее, чем казалось ранее, мне пришлось пересмотреть свой достаточно безалаберный образ жизни и научиться делать то, что раньше и в голову бы не пришло, в том числе и доверять своей интуиции. Да-да, я верю в нее, а также в такие сомнительные и неосязаемые материи, как чутье и предвидение. Что до скептиков, которые говорят о том, что это суеверие и самовнушение, пусть они считают так, а я буду жить по-своему, и поглядим, кто дольше протянет. Так вот, только войдя в калитку, я сразу понял, что меня ждет небольшой прессинг, а мгновением позже убедился в этом, заприметив недовольное выражение лица хозяйки дома и поймав взглядом еле различимые злорадные улыбки ведьм, которые нынче тут в качестве прислуги задействованы. К слову, те ее подручные, что помоложе, давненько крепко меня недолюбливают. Я в прошлом году по заказу Марфы сначала выследил одну из их подруг, а после убил. Не по злобе и не за деньги, нет. Личные отношения к работе я почти никогда не примешиваю. Это верный путь на тот свет. А зачисткой на коммерческой основе не занимался, не занимаюсь и заниматься не стану. Это не мой путь. Для этого есть другие специалисты. Например, голем. Этому все равно, кого и за что убивать, лишь бы платили. Просто эта дурочка молодая, которая крепко накосорезила, а после подалась в бега, опасаясь справедливого возмездия со стороны главы Ковина, поверить мне не захотела, хоть я слово давал, что ничего совсем уж плохого с ней Марфа не сделает. В смысле, убивать не станет. Накажут, да. Жестко, без сомнений. Но не более того. Да из чего бы? Все по молодости косячат так или иначе. Верни то, что умудрилась зацепить жадными ручонками и что тебе не принадлежало. Получи заслуженное наказание, и все. Вот только слова мои разума ее не достигли. Не поверила мне эта девчонка, и на полном серьезе при первой же возможности собралась вскрыть мне грудную клетку когтями. Говорю уже, неопытная совсем, ничего толком не умела, даже притворяться. Ей бы напасть на меня не прямо в квартире, а на улице, или вовсе попробовать сбежать. Возможно, это прозвучит по-крокодилье, а эти рептилии, по слухам, плачут, пожирая своих жертв. Но мне правда было ее немного жалко. Нет, я прекрасно понимал, что смысла в этом нет, что она сама вряд ли испытала бы подобные чувства, доведись ей намотать мои кишки на свою руку. Но все равно красивая же, молодая. А товарки ее теперь на меня вон злобно зыркают. Нет, нет, им как раз погибшую ни капли не жалко, поскольку дружба между ведьмами сроду не водилась. Там одно соперничество. Просто они прикидывают, не приду ли я и за их жизнями в какой-то момент. «Ах, как некрасиво ты поступил, Максим!» Отпив чаю из кружки, сообщила мне Марфа, не предложив при этом присесть за стол. «Да нет, не просто некрасиво. То, что ты сделал, может нанести вред моей репутации, притом серьезнейший». «То, о чем вы не знали, не может вам повредить», — возразил я. «Не сгущайте краски. Обычный рабочий момент, не более, не менее. Я попросил о небольшой услуге, вы пошли мне навстречу, и все». «Ну да, ну да. Рабочий момент. Ведьма помогает колдуну. В книжках, конечно, и не такое встречается. Но одно дело беллетристика, другое — жизнь». 20%, — сказал я и, не дожидаясь приглашения, уселся за стол. «Такая скидка будет предоставлена вам при оплате следующего заказа. Это хорошее предложение, особенно с учетом того, что я вообще никогда никому скидок не делаю. И вы это знаете, верно?» «Кстати, почему?» — спросила ведьма. «Есть же основы маркетинга, рыночная политика. И все твои немногочисленные коллеги это отлично понимают. Супруга твоя бывшая, Майя, например, всегда готова к торгу. За счет этого у нее и клиентура не переводится, и популярность растет. Даже из других городов заказчики едут, насколько мне известно. Потихоньку, помаленьку международная известность придет. Почему ты никогда не идешь на ценовые компромиссы?» «Если клиент хочет работать именно со мной, значит, он заплатит столько, сколько я скажу. В этом случае у него не шило в одном месте свербит, и не психика шалит. И на самом деле нужен результат. А если нет, нужен ли мне такой клиент? С ним хлопот будет больше, чем прибыли. — Так себе обоснование, — заметила Марфа. — Ну да не хочешь говорить, не говори. Твое дело. Да и не моя эта забота. Не хочешь профессионального роста — не надо. Отступные принимаются. Конфликт исчерпан. Но ты больше так никогда не поступай, Максим, как сегодня. Лучше честно скажи, что да как. Оно тебе дешевле выйдет. Кстати, с чего эти провинциалки за вас вообще взялись? Чем вы им так насолили? Я рассказал про заказ ареста, предметы, отданные ему мельничниками, и все остальное. А почему нет? О конфиденциальности информации мы с Троицким не договаривались. Заказа по правилам тут не было. А Марфа, как участница истории, имела право знать, что да как. Правда, все равно не понимаю, чего они в нас цепились из-за этой ступки? Закончил я свой короткий рассказ. Она рядом с ними столько лет лежала. Чего не пойти, не забрать? Хоть хитростью, хоть силой. Сдается мне, это был только предлог. — Не обязательно, — возразила мне ведьма. — Мельничники — те же домовые. Если они какую-то личную вещь в своем жилье спрячут, то хоть все из него вынеси, одни пустые стены оставь. Все одно ты ее не найдешь. Смотреть в упор станешь и не увидишь. Есть у них такой талант с начала времен. Потому, кстати, толковые хозяева, те, кто с домовыми дружбу водил, иногда особо ценные вещи из своего имущества им вроде как дарили. Ну, если боялись, что их обнесут. Думаю, тот, кто раньше ступкой владел, так и поступил. Или, как вариант, им ее завещал. Такое случается. Сказал что-то вроде «Как помру, все мое вашим соседушке станет». И все. Ясно. Я кивком поблагодарил молоденькую ведьму, поставившую передо мной чашку с чаем. Вполне вероятно. Отдавать ее твоим соплеменницам они ее не хотели, потому что те этого хозяина, возможно, на тот свет испровадили. Ну, как вариант. Арест же был покойному вроде как родня, не по крови, так по профессии. Потому ему вручить стопку не зазорно. Не исключено. На этот раз уже Марфа согласилась со мной. Хотя вариантов масса. Да и какая разница, как оно было? Нам от того ни жарко, ни холодно. И дохода никакого, одни убытки. Хотя нет, убытки только у меня, репутационные. Ой, Марфа Петровна, хватит уже. Я взял с блюдца пузатый пирожок. «Это с чем?» «С хреном, перцем и с собачьим сердцем», — ответила ведьма. «Шучу, шучу. Этот с малиной. Ешь, не бойся». «В твоем доме и солома едома». Блеснул я знанием фольклора и впился зубами в ароматное и сочное печиво. «Вкусно». «Еще бы», — с достоинством ответила ведьма. «Сама тесто ставила, между прочим. Лично». «Ладно, не суть. Я чего от тебя позвала-то? Ты же наверняка знаешь о том, что я никак не могу подружку свою дряхлую угомонить». «Если речь о Даре, то наверняка знаю», — с набитым ртом пробубнил я. «Да все знают, кому надо. Только особо никто за этим не следит. Мне интересно. Вы с ней который год хлещетесь, а толку?» «Это какой же тебе, засранцу, толк нужен?» Как мне показалось, вполне искренне возмутилась глава Ковина. «Чтобы кто-то из нас другую за кромку отправил?» «Мы не обо мне говорим», — заметил я. «А об остальных? Что до меня, я за вас болею. Мне Дара не очень нравится. Больно характер у этой старушки гнилой. Я с ней два раза сталкивался, причем даже не лицом к лицу, а так, краями, но мне хватило. Слишком высокое самомнение, слишком сильное желание доминировать над всем и всеми. Плюс традиции она не сильно чтит, что, кстати, странно. Обычно долгожители, кто полтора-два века и более разменял, очень их придерживаются, иногда даже чересчур, но при минимуме снобизма. А тут какое там? Английская королева и только. Есть она и все остальные. И тем не менее, я хочу попросить тебя о том, чтобы ты с ней встретился еще раз, произнесла ведьма, интонационно надавив на слово «попросить». Наши дрязги пора заканчивать. Они начинают мешать делу. Ну или хотя бы пригасить на время этот костер надо. Пусть тлеет, но не полыхает. Хм, видно, где-то что-то пошло у нее не так. Иначе не стала бы Марфа идти на столь радикальные меры. Не скажу, что я ее хорошо знаю. Думаю, вообще никто на свете такое не может утверждать с полной уверенностью. Но и того, что мне известно, достаточно для подобного вывода. Или это один из шагов большой многоходовки, на которой эта старушка большой мастер? А если детальнее? «Все просто», — сложила на груди руки хозяйка дома. Съездишь в одну подмосковную деревеньку, где у нее находится основная резиденция. Кое-что ей передашь, выслушаешь ответ». «Съездишь в качестве кого?» — уточнил я. «Статус. Такие моменты всегда надо уточнять, чтобы после, когда тебя на куски начнут резать, не сожалеть о собственной недальновидности». «Сопровождающий», — выдержав небольшую паузу, ответила Марфа. «Официальный». «Повторюсь, Дара не сильно чтит старые устои». Я взял еще один пирожок. «Есть у меня подозрение, что ей на покон уже плевать вместе с любыми полномочиями. Может, это возрастное, может, старушка увлеклась идеями глобализма. Короче, непростую задачку задаете, Марфа Петровна. Со звездочкой». «Так ты за другие и не берешься, Максимушка», — ласково проворковала ведьма. «Есть еще попроще, где своровать надо или гадость какую сотворить. Тут твоя бывшая женушка есть, это к ней. А где сложно, где талант нужен, сметка, хитрость, без тебя никак». «Ой-ой-ой». Я сморщил лицо так, будто гнилую сливу раскусил. «Вот от вас не ожидал. Что за банальщина?» «Правда не может быть смешной, глупой или банальной», — назидательно произнесла Марфа. «Потому что она правда. Ладно, о пустом говорим. Ты берешься за заказ или нет?» «Оплата?» — уточнил я и несколько раз стукнул согнутым указательным пальцем по столу. «Согласно тарифов», — ответила женщина. «Они же не менялись?» «Плюс 10% к сумме за то, что работа вне городской черты. Минус 20% скидки, что ты мне сам предоставил. Вот и считай». «Ведьмы всегда предпочитают расплачиваться деньгами, в отличие, например, от оборотней. Тем проще попробовать всунуть тебе какую-то вещицу с богатым прошлым или пообещать, что в будущем они кому-то морду по твоей наводке набьют столько раз, сколько нужно. Впрочем, может, так все обстоит потому, что у оборотней с деньгами всегда дела плохи. А у ведьм они, напротив, всегда водятся. Плюс как-нибудь, когда нужно будет, дадите мне одну из ваших девчонок на вечерок», — добавил я, не удержавшись. «Они ведь у вас все красотки, одна другой лучше». Я прямо почувствовал, как взгляды молоденьких ведьм впились в мою спину. Она, кажется, даже дымиться начала. «Максим!» — сплеснула удивленно руками Марфа. «Неужто все настолько плохо? Вроде ты молодой еще, собой не дурен, и вот как? Или совсем обленился, уже не досуг себе женщину?» «Да не для того», — рассмеялся я. «Вы чё, не хватало только. Для представительских целей они мне нужны. Знаете, как пишут на приглашениях иногда, быть с дамой? Вот кто-то из ваших такой дамой и будет. Говорю же, они у вас красотки, с ними не зазорно и в свет выйти. Плюс умные, хитрые, глазасты, и в ядах разбираются, причем со всех сторон. И сыпануть, и распознать. В принципе, для подобных целей у меня всегда есть Геля, которая замечательно справляется с задачей «красивая спутница». Но если есть возможность урвать какой-то дополнительный бонус к оплате, я всегда ее использую. Не из мелочности или скаредности, а из простого понимания, что больше не меньше, хуже не будет. Да и потом, есть такие мероприятия, на которых Геле делать нечего. Она мне очень дорога, я не хочу лишний раз рисковать ее головой». «А, это можно», — согласилась Марфа. «Почему нет? И тебе польза, и мои девчушки развлекутся. Но если вдруг чего, если мужская сила изменять станет, так ты мне...» «Надеюсь, что я проживу меньше, чем до такого дойдет», — оборвал я ее. «Давайте лучше о деле. Конечный результат какой должен быть? Съездить, передать ваше предложение, вернуться обратно с ответом, каким бы он ни был? Или что-то другое? Скажем так, расширенный вариант с отстаиванием вашей позиции. К тому же я краем уха слышал, что Дара двух ваших девочек на горячем поймала и собирается препарировать. Насчет них надо говорить?» «Тебе самому ничего Даре передавать не надо», — качнула головой Марфа. «У нас с этим строго. Ты мужчина, с тобой разговоры моей заклятой подруженьки вести невместно, так что для того Василиса есть. Она с тобой поедет. Она разговор начнет, и все, что надо, Дарья отдаст». От березки, растущей рядом со столом, мне махнула рукой стройная красивая девчонка с толстой русой косой. Надо полагать, та самая Василиса. Тот случай, когда имя человеку подходит идеально. Если у нее еще и фамилия прекрасная, то попадание в цель 100 из 100. «Ну да, забыл», — повинился я. «Старославянский феминизм. Мужчинам нечего делать там, где обитают веды знающие». «Скорее остатки матриархата», — — поправила меня Марфа. «Но не суть. Твоя задача после того, как моя девочка выполнит свою миссию, дать понять Дарье, что это последний шанс решить все миром. Другого не будет. Ты умеешь подбирать правильные слова и нужные аргументы. Это я наверняка знаю. Так что расстарайся. Ну а после ты должен сделать так, чтобы и моя приближенная, и ваш третий спутник вернулись в город целыми и здоровыми. Пожалуй, это даже более приоритетная цель, чем озвученная мной ранее. Что до тех двух, которые Дарье в когти попались, забудь. Их судьба не твоя печаль». «Ясно. Поездка за город будет не сильно скучной. В этом можно не сомневаться. Теперь надо понять, нужна она мне или нет. А где у нас резиденция Дары находится?» — спросил я, доставая из кармана смартфон. «Территориально, в смысле?» «Деревенька под названием Лазовка», — охотно ответила ведьма. «Минское направление. Километров 120 от Москвы». Нашел, посмотрел, опечалился. «В деревне нам, понятное дело, ничего не угрожает. Мы же переговорщики. Какой бы отбитой на всю голову Дара ни была, этот пункт покоя она нарушать не посмеет. Но безопасность закончится сразу после того, как мы пределы этой самой Лазовки покинем и станем просто странниками, которые едут откуда-то куда-то». «Хреново», — подытожил я, увеличив карту до максимума. «Лес со всех сторон, причем старый, не посадки березняка, сквозь которые все видно. А леший тамошний, если не в дружбе с Дарой, то как минимум по отношению к ней нейтрален, и просьбу соседушки завести нас поглубже да подальше в чащобу непременно выполнит. Помотает по лесу до ночи, помотает, а там она сама за дело примется». «Если б все так просто, я б тебя не позвала», — тонко улыбнулась Марфа. «Думай и делай, Максим». «Я еще не сказал, да». «Так скажи». Ведьма сплела пальцы рук в замок. «Че тянуть? Я тебя знаю. Раз обсуждаешь, значит, согласишься». «А кто третий?» — поинтересовался я, пропуская ее слова мимо ушей. «Неужто кто-то из отдельских? Им это перемирие, так понимаю, тоже не безинтересно?» «Хорошо бы, если да. Это изменило бы ситуацию в корне. Сотрудники отдела никак не подходят на роль дичи, на которую можно устроить ночную охоту». «Не угадал?» — раздался у меня за спиной голос, который я менее всего ожидал тут услышать. «Я третья». «Вот теперь удивили», — признался я, разворачиваясь. «Ты как здесь?» «Надо же, Марго!» «Нет, воистину наступают последние дни Земли, и скоро грянет страшный суд или еще какая-то апокалиптическая хрень. Вурдалачка в гостях у ведьм! Вурдалачка, Карл!» «Скрываюсь», — тряхнув головой и чуть выпучив глаза, сообщила мне Марго. «Самвел меня чуть не отминусовал нынче ночью, прикинь. Не знаешь, чьими трудами он такой беспредел начал творить? Если б не Марфа Петровна, которая взяла на себя труд кое в чем мне помочь, то и вовсе труба». «Ну, в ее словах присутствует несомненный сарказм, так что все не так и плохо обстоит. Но и доля правды тут, несомненно, тоже присутствует. А еще я теперь вряд ли смогу отказаться от заказа, поскольку должок перед Марго у меня присутствует, а их я привык платить. А вообще она очень необычная особа, не такая, как все, потому, скорее всего, мы с ней так неплохо и ладим. Во-первых, Марго совершенно не бьется под классические внешние стандарты вурдалачки. Не секрет, что матерые кровопивцы чаще всего обращают девчонок модельной внешности, потому что их потом удобнее к делу приставить. Нет-нет, никакого интима. С ним у кровососов все просто, его нет. С переходом на сторону не жизни половой инстинкт уходит раз и навсегда, как, впрочем, и кое-какие другие обычные для живых людей привычки и чувства. Впрочем, вурдалачек отчасти это не касается. Они, так сказать, в силу физиологических особенностей строения тела в процессе участвовать могут. Кстати, мне кто-то рассказывал, что время от времени находятся те, кто желает попробовать секс с мертвячкой, нервы себе пощекотать. Как по мне, отбитые на всю голову люди. Сами не понимают, во что ввязывается. Заниматься любовью с мертвыми – занятие очень-очень нездоровое. И опасное, причем во всех отношениях. Так вот, обычно обращают таких девушек, которые потом могут выполнить роль приманки. Отвлечь от чего-то внимание или, наоборот, к себе его привлечь. Ширма, вывеска, называй как хочешь. Опять-таки частенько вурдалаки работают в рекламном бизнесе, а бледные, без кровинки в лице и с печатью смерти на челе фотомодели всегда востребованы. Камера их любит, потому они всегда притягивают к себе взор как зрителей, так и рекламодателей. Марго не такая. Невысокая, средних лет, с очаровательным, но простеньким личиком, она совершенно не похожа на ослепительных красавиц, которые, как правило, окружают глав семей. И еще она умная, чем, правды ради, вышеупомянутые дамы особо похвастаться не могут. А, вот еще что забыл. Она отлично, быстро и умело убивает, поскольку этому еще при жизни научилась. Патологоанатомы по роду своих занятий отлично разбираются в богатом внутреннем мире человека, причем в буквальном смысле, а потому прекрасно знают, как его отправить на тот свет. Вот только Маргарите как-то раз очень не повезло с пациентом. Она попала на клык Никите Зобину, главе одной из семей. Незадолго до их роковой встречи этого товарища в ночном клубе буквально нашпиговали серебряными пулями бойцы все того же Самвела. Он на время отключился от действительности, полиция, само собой, зафиксировала смерть, и его тело отправили в морг, согласно установленной процедуре. На дворе стояли 90-е, таким никого тогда удивить было нельзя. Там Никита пришел в себя, и чтобы восстановить утраченные силы, выпил первого же человека, который ему подвернулся, то есть Марго. Невезение в чистом виде, по-другому и не скажешь. Хорошо хоть обратил, а не просто осушил. С чего он такой гуманизм проявил, понятия не имею, поскольку он и вурдалаком был очень пакостным, и человеком при жизни, по слухам, являлся не самым лучшим. Так мне Модест Михайлович сказал, а он в этом разбирается. Моя приятельница, поняв, что произошло, сначала очень опечалилась, поскольку нежитью становиться не собиралась, а после изрядно разозлилась. Показывать, правда, это никак не стало, напротив, сделала все, чтобы стать приближенной Зобина, такой, которой он станет доверять. А после, лет где-то через 5, во время какой-то вурдалачьей сходки, отрубила ему голову на глазах представителей сразу нескольких семейств в стиле Орен и Ши. По всему ее прямо там должны были прикончить, поскольку подобные поступки по их правилам бытия недопустимы. Но Марго и тут выкрутилась. Она предоставила главам семейств неопровержимые доказательства того, что Зобин задумал их всех уничтожить. А она, как правильный вурдалак, пекущийся о безопасности своих новых сородичей, этого безобразия не допустила. И вот результат. Теперь она глава небольшой, но крепкой семьи, которую, увы, я, похоже, крепко подставил. «Стоп!» — хлопнула по столу ладонью Марфа. «Про эти ваши заботы я даже слышать ничего не хочу. Мы тут обсуждаем другое. Максим, она поедет с вами как представитель вурдалачьих семей». Дара прошлой осенью крепко перегнула палку, связавшись с кое с кем из этого племени, из-за чего много разного нехорошего случилось, такого, что всем аукнулось. Отдел тогда такой вой поднял, куда там волколаком. Еле-еле с ними удалось договориться. Да ты, скорее всего, об этом слышал. «Детали не знаю», — ответил я, хоть и пытался выяснить, что тогда произошло. «Молчат все, включая отдельских. И вы мне ничего не рассказывали, между прочим. Помните, я к вам на Нави и Седмице приезжал, привозил Тирлич. Вы меня встретили, приветили, накормили, напоили, за товар расплатились сполна, но ни слова не сказали, хоть я и спрашивал». «Было такое», — признала ведьма. «А что промолчала? Тогда так надо было». «А что такое Тирлич?» — спросил у нас Марго. «Трава такая», — ответил ей Василиса, теребящий кончик косы. «Очень редкое. Брать надо ее у подножия Лысой горы и только под Ивана в день, до первых петухов. Ее только мы и ведьмы можем в ход пускать. Там особый ритуал есть. Из нее сок давится. Им, если потом обмазаться в нужном месте, то... Редкая трава!» — перебила ее Марфа. «Этого достаточно. Ладно, Максим, ты знаешь все, что тебе нужно. Принимаешь заказ?» И она протянула мне руку. «К озвученной оплате мне нужна еще машина», — произнес я, не спеша скреплять договор. — Не обязательно новое, какую не жалко, но чтобы на ходу. Лучше всего внедорожник. Уверен, там в лесу жуткие дороги, седан наверняка не пройдет. Ну и еще дополнительные 100 000 на расходы. Прямо сейчас. Плюс вы мне дадите честный ответ на вопрос, который я задам после, когда мы останемся одни. — Деньги сейчас принесут. Машину Васька подгонит туда, куда скажешь. — кивнула Марфа. — Что до вопроса? Тут ничего не обещаю. Если будет что сказать, отвечу. Я сжал ее руку в своей. Заказ принят. — Когда? — Да вот в среду и отправляйтесь, что тянуть? — подумав, ответила Марфа и пытливо глянула на меня. — Надеюсь, у тебя на нее планов не было? — Нет, — пожал плечами я. — В среду так в среду. Как скажете? — Отлично. Марфа протянула мне стопку купюр, которую секундой раньше ей передала одна из подручных. — Василиса с тобой свяжется. Обговорите с ней время и место встречи. — Телефон у меня есть. Мурлыкнула та и подмигнула мне. — Ты, главное, не сбрось меня. Вдруг подумаешь, что я спам. А это не так. Совсем-совсем не так. — Не вопрос, — кивнул я и обратился к Марго. — Ты со мной? Или тут останешься? — С тобой, — усмехнулась та. — Чего ж теперь? — Марго, иди к машине, она у калитки, — обратился я к урдалачке. — Подожди меня там. — Марфа, скажи своим, пусть разойдутся. Вопрос на самом деле приватный, не для чужих ушей. Даже если чужие уши, вроде как свои. Глава Ковина села в кресло, закинула ногу на ногу и щелкнула пальцами. Спустя пару секунд мы с ней остались один на один. «Ну?» — глянула на меня собеседница. «Спрашивай. Мне прям интересно, что такое ты хочешь у меня вызнать?» «Шлюнт», — произнес я. «Карл Августович, что вы мне про этого человека можете сказать?» «В первую очередь то, что человеком его называть не стоит», — пожевав губами и отведя взгляд в сторону, ответила ведьма. «А кто он?» «Не знаю. Правда не знаю. Но не человек, не колдун, не оборотень. И еще много кто не. Я с ним знакома, причем давно, но так и не поняла, кто он такой. По молодости меня это тоже тонизировало. А потом я сообразила, когда ты не понимаешь природу какого-то явления... то лучше рядом с ним не находиться, это как минимум неразумно. Ты не можешь знать, как это может сказаться на твоей будущности. Именно поэтому я стараюсь держаться от него подальше. Ну, а если вдруг судьба по какой-то причуде сводила наши дорожки, то делала все, чтобы свести наше взаимное сотрудничество к нулю, чтобы и он мне ничего не должен был, и я ему тоже». «Он настолько опасен?» «Ты меня не слышишь». Печально вздохнула Марфа. «Или не понимаешь? Это другое. Он... Как же тебе объяснить? Это как гроза. Ты не можешь ее заставить не греметь громом и не бить молниями. Ты принимаешь ее как данность. Она есть и все. Вот и шлюнт, он просто есть. Может, тебе повезет, и ты просто промокнешь под ливнем. А может, и молния тебя шарахнет так, что одни ботинки дымящиеся останутся. Потому лучше отсидеться в доме, а не бежать в чисто поле, когда над ним уже нависла черная туча». «Красиво сказали», — отметил я. «Поэтично». «Как есть сказала. Максим, не знаю, какая дорожка тебя вывела к Карлу, но точно скажу, она кривая и недобрая. Советов я никогда никому не даю, таковы мои принципы. Но надеюсь, что ты услышанное от меня обдумаешь и правильные выводы сделаешь». «Марфа Петровна, он очень силен?» — тихо спросил я у нее. «Ну, вы понимаете, о чем я?» «Не знаю». Ладонь ведьмы впечаталась в стол. «Никогда ничего такого не видела за все то время, что с ним знакома. Но одно знаю точно. Он способен на все и всегда получает то, чего хочет. Всегда». «Способен на все или может все?» — упорствовал я. «Это важно». «И то, и другое». Лицо и без того немолодой ведьмы, казалось, еще постарело. Передо мной сидела древняя старуха, поблескивая желтыми глазами из впавших глазниц. «А еще все те, кто с ним связывается, получают всегда меньше, чем полагали сначала, а отдают куда больше, чем хотели бы. Все, уходи. Я сказала тебе больше, чем должна была и чем хотела. Теперь дело за тобой». Марго стояла у автомобиля, опершись задом на капот, курила, смотрела на ночное небо. «Хоть какой-то плюс в нынешнем бытии», — показала она мне дымящуюся сигарету. «Больше эти штуки никакого вреда мне причинить не могут. Хотя, правды ради, и радости в курении теперь никакого нет». «Его в нем вообще нет», — ответил я, открывая машину. «Давай, садись». «Ага», — сказала она, бросила окурок на землю, потушила его ногой. а после забралась в салон. «Ну чё, помчались?» «Как думаешь, Самвел у себя?» — спросил я. «Вернее, даже не так. Можешь узнать, где он сейчас?» «Даже так?» — глянула на меня мертвячка. «Ты же понимаешь, что ему сейчас заднего давить не очень выгодно. Он еще большее зло на тебя затаит, если ты сейчас с него долг снимешь». «Ничего, переживу», — отмахнулся я, доставая смартфон. «Узнай, где он, а я пока письмо кое-кому напишу».